Глава 25. Библиотека представляла собой просторное помещение по периметру, заставленное книжными шкафами. Они были высокими, до потолка оставалось не больше полуметра. И это свободное пространство занимали бюсты, возможно, ученых или писателей. Я даже задумываться об этом не стала, тем более располагались они слишком высоко, чтобы толком рассмотреть. Нижние части шкафов закрывались плотными дверцами, а оставшиеся две трети занимали полки, тесно заставленные книгами. Чтобы добраться до верхних, пришлось бы использовать раскладную лестницу, которая стояла в углу. Центр библиотеки занимал большой полированный стол. Над ним свисала большая красивая люстра в форме трехслойной чаши с острым донышком. Она крепилась к потолку тремя золотистыми цепочками с крупными звеньями. Судя по размеру люстры, в ней одновременно могут гореть свечей 50, не меньше. А при таком освещении по вечерам можно играть в шахматы или настольные игры, или еще во что-то. Я решила обсудить этот вопрос с Элтраном. Возможно, настолки помогут приучить детей к библиотеке. Начать с игры, затем перейти к книгам. Да и уроки можно проводить здесь. Детей у нас пока не так много, все поместятся за одним столом. От мысли о воспитанниках я вернулась к осмотру библиотеки. Вокруг стола расположились кресла. У двери и у окна стояли столики поменьше, видимо, для одиночного чтения. Подтверждая мою догадку, при каждом было лишь по одному стулу, а на том, что у окна, лежала стопка бумаги и конверты, и стоял чернильный набор. Я подошла к окну. Пол библиотеки покрывал мягкий ковер с пушистым ворсом. В центре него был выткан герб, частично скрытый столом и креслами. Я сумела разглядеть лишь какого-то хищного зверя, поднявшегося на задние лапы. По углам ковра изящно завивались виньетки, из которых выглядывал этот же зверь. Я с удовольствием прошлась по ковру. Он оказался мягким, будто расплывающимся под моими ногами и абсолютно скрадывающим звук шагов. Хотелось разуться, стянуть неудобные чулки и пройтись босиком. Однако я не решилась. Скоро приедет учитель, да и кто-нибудь из детей может сюда заглянуть. А то и сам хозяин дома выйдет неудобно. Я ограничилась тем, что сняла комнатные туфли, которые смогу быстро надеть, если дверь откроется. Правда, ковер, занимая большую часть комнаты с метра или чуть меньше, не доставал до стен, а стул стоял так, что ноги как раз оказывались на деревянном полу. Я решила, что передвину его, как мне удобнее. Взялась одной рукой за спинку, подняла и оторопела. Стул не поднимался. Он оказался сделан из очень тяжелого дерева или вырезан из цельного массива. Тащить ножками по красивому ковру стало жалко, и я решила сесть так, спиной к двери и ногами на полу. Стул был удобным и высоким, как раз под высоту стола. Ноги вперед не вытянешь, задумавшись. Ступни стоят на ковре, так что я решила не обуваться, наслаждаясь мягким ворсом. Окно в библиотеке выходило на реку, ту самую, на берегу которой он сделал мне неприличное предложение. Даже сейчас, сутки спустя, на меня наводил тоску не унылый пейзаж, а неудачный разговор с Берианом. Я вздохнула и тут же затрясла головой. «Хватит хандрить! Монт еще пожалеет, что так небрежно ко мне отнесся, особенно когда увидит, как я выйду замуж за принца или еще какого-нибудь графа с герцогом, рожу троих детей и проживу с мужем долгую и счастливую жизнь душа в душу. Вот тогда Монт опомнится, но будет поздно». Я представила, как седой, согбенный Бериан, опираясь на палочку, подходит ко мне и дребезжащим голосом зовет замуж, а я такая же седая, гордо задираю нос и ковыляю прочь. Улыбнулась, чувствуя, как становится чуточку легче. Ну и у этого Монт. Наверняка в сосновом бару есть и другие достойные мужчины. Просто они пока мне не встречались. Я решительно выбросила градоначальника из мысли и взяла лист чистой бумаги. Словно в насмешку верх был украшен вензелем с монтовским гербом. Я перевернула лист другой стороной. Все равно, как показывает опыт написания предыдущего письма в министерство, сначала получится черновик. Я подвинула ближе чернильный набор на массивном основании, сняла крышечку чернильницы, обмакнула кончик пера и занесла его над бумагой. На нее тут же упала большая капля и растеклась, похожая на осьминога кляксы. Ну вот, я же говорила, что сначала получится черновик. Я провела в библиотеке несколько часов, работая до самого обеда и снова бросив детей на Элтрана. Мне удалось оставить отчет Министерства народного просвещения и переписать его набело. Вверху, под вензелем, я оставила пустое место, чтобы вписать туда обращение. В прошлый раз я была возмущена состоянием дел в приюте, поэтому даже не задумалась о том, что у министра есть имя. А сейчас мне нужно так сообщить о пожаре, случившемся уже при моем руководстве, чтобы меня не уволили и при этом дали денег на восстановление или выделили новое здание. В общем, я корпела над каждым словом и устала так, будто поленницу дров переколола. А ведь еще надо писать в губернский совет попечителей домов презрения для сирот. Они должны прислать проверку, оценить ущерб и решить, что делать вместе с министерством. Я задумалась над началом второго письма, как вдруг почувствовала сквозняк, прошедшийся по ногам. Быстро сунула их в туфли и обернулась. На пороге стояла бледная Невея, а у ее ног крутился Леопольд. «Мне нужно поговорить с вами об этом гадком коте», — выдохнула она и захлопнула у себя за спиной дверь. «Что случилось?» — я напряглась. «Кота слышали только мы с Невеей. Я давно должна была с ней поговорить, но пожар сместил приоритеты». «Ничего не случилось!» Котик плюхнулся на ковер и растянулся на одном из вензелей. «Просто у кого-то нервишки шалят!» «Заткнись!» — выкрикнула Невея. «Действительно шалят. Иди сюда!» Я двинулась к большому столу и жестом позвала воспитанницу. Леопольд потянулся, выгнув спину, и проследовал за нами. «Нет!» — Невея ткнула пальцем в его сторону. «Не подходи!» «Лео, держи дистанцию!» — попросила я. «Ой, да ладно, подумаешь, высказал свое мнение!» Произнес кот таким тоном, что я почти видела, как он закатывает глаза, однако остался на месте. «Садись!» Я дождалась, когда Невея опустится в кресло и заняла соседнее. «Рассказывай, что случилось!» «Я просила его, чтобы он при других молчал!» Начала она скороговоркой, нервно теребя подлокотник. «Потому что я отвлекаюсь на его слова, не слышу, что мне говорят. Люди думают, что я заторможенная!» «Ты и есть такая!» «Леопольд!» — возмутилась я. «Если не перестанешь, я выставлю тебя за дверь!» «Даже не сомневаюсь, бедного котика обидеть может каждый!» Теперь его голос у меня в голове стал плаксивым. Однако должность директора приюта меня закалила. Я не купилась на жалостливый тон, потому что Невея — самый добрый и терпеливый человек из всех, кого я встречала в обоих мирах, и если Леопольд сумел ее довести до такого состояния, он кто угодно, только не бедный котик. «Лео, или ты молчишь, пока говорит Невея, или уходишь? Выбирай». Ответом мне была тишина. Видимо, котик серьезно набедокурил, раз так сильно желает узнать, что мне расскажет Невея. Даже последнее слово оставил за мной. «Он не умеет молчать!» Обвинение прозвучало в полной тишине, как раз когда Леопольд наконец замолчал. Я ожидала, что кот не сумеет удержаться от замечания, но он всерьез воспринял мою угрозу выставить его за дверь. В мыслях царила блаженная тишина. «Мы были на уроке со старшим господином Монтом, снова рисовали этого...» Она кивнула головой в сторону Лео, который по-прежнему не подавал признаков жизни. «И он начал!» Она всхлипнула. Я накрыла ее руку своей и легонько сжала, поддерживая. Говорить ничего не стало. Мне казалось, если начну сейчас ее жалеть, Невея разрыдается. Настолько она была расстроена. «Он начал говорить всякие непристойности!» Она сумела взять себя в руки, но тема явно была слишком личной и болезненной. «Обо мне и Димаре! Что я, что мы?» Она снова сбилась, и я крепче жала ее пальцы, а еще вмешалась. «Этот кот совершенно невоспитан и не умеет вовремя остановиться. Неважно, что именно он сказал. Продолжай. Что было дальше?» «Дальше?» — послушно повторила Невея. «Я велела ему замолчать. В этот момент говорил господин Монт, но я его не слышала из-за гадких слов кота. Зато он меня прекрасно расслышал, и все наши. Я велела заткнуться господину Монту». Она все-таки расплакалась. Я присела на подлокотник и прижала ее к себе. «Я не хочу его слышать, госпожа директриса, не хочу!» Всхлипывала она мне в платье. «Как мне от этого избавиться? Я не хочу быть ведьмой и владеть этими способностями. И не потому, что меня могут казнить, хотя и поэтому тоже. Я просто хочу перестать слышать этого гадкого кота». «Девочка моя, я тоже хотела бы отказаться от этих способностей, но не представляю, возможно ли это, даже в теории. Точнее, я думаю, что это неосуществимо. Иначе ведьм не сжигали бы, а лечили». Невея расплакалась еще громче. А мне нечем было ее утешить. Врать, обещая, что все будет хорошо, не собиралась. Мы с ней влипли, не представляя, почему магия выбрала именно нас. Я обнимала Невею, пока она не затихла, слегка отстранилась и, достав из кармана, платочек протянула ей. А сама повернулась к коту, точнее, к тому месту, где он должен лежать. Через стол его не было видно. «Лео, ты настоящий козел, хоть и кот. Неужели ты не понимаешь, что выставил Невею истеричкой, еще и довел до грубости нашему хозяину? Монты приютили нас, когда мы остались на улице. Ты хочешь, чтобы нас выгнали? Хочешь жить на улице вместе с нами?» Я чувствовала, что начинаю заводиться. Интуиция еще в начале знакомства подсказывала, что с ним не нужно связываться. Это не кот, это катастрофа. Или, скорее, котастрофа. Леопольд молчал. Вообще сидел так тихо, что я засомневалась. Может, он устал выслушивать упреки и ушел? Пришлось встать и обойти стол, чтобы увидеть, как это чудовище мирно дремлет на мягком ковре. Я начала закипать. «Леопольд!» — произнесла тихо, хотя меня переполнял гнев. «Если ты продолжишь притворяться, я тебя ударю». И я бы это сделала. Потом очень сожалела и корила себя, но сделала бы. И Лео это понял, потому что тут же открыл глаза. В них застыл страх. Он не просто понял, он ждал, что я это сделаю. Я отступила на шаг. Гнев растворился без следа. Меня наполнил стыд перед беззащитным существом. Да, наглым, самоуверенным, с гадким характером, но совершенно беззащитным. Передо мной. Прежняя хозяйка с ним не церемонилась. Я уверена, что ему доставалось. Однако его подначки нужно прекращать. Сегодня он зашел слишком далеко. «Леопольд, скажи, что ведьма может сделать со своим фамильяром?» «Что угодно», — кот напрягся, но ответил честно. «Даже убить». «А изгнать?» «Может». «И ты уйдешь по-настоящему?» «Да», — кот вздохнул, понимая, куда я клоню. «Лео, я очень признательна тебе за помощь. Ты мне симпатичен». При этих словах он с надеждой посмотрел на меня, но я не собиралась его жалеть. «Однако, если ты еще хоть раз обидишь Невею, я тебя изгоню, и ты сам расскажешь, как это сделать. Мы поняли друг друга?» «Поняли», — вздохнул кот. Я сделала жест рукой в сторону Невеи, который Леопольд истолковал правильно. Он спрыгнул на кресло, с него на стол, остановился перед девушкой. «Невея, я козел, хоть и кот, прости меня, я больше так не буду». Девушка всхлипнула, но ответить не успела. В дверь постучали, и она сразу открылась, на пороге стояла служанка. «Госпожа, хозяин зовет вас», — сообщила она. «Спасибо, подождите за дверью», — попросила я. Как только служанка вышла, повернулась к Леопольду и Невее. «Вы двое остаетесь здесь и вместе придумываете, как объяснить Монту-старшему поведение Невеи. Лео, ты на испытательном сроке. Понятно?» «Понятно», — ответил котик на удивление спокойно. Я пристально посмотрела на него своим фирменным взглядом, однако Лео и не думал кривляться. Похоже, до него наконец дошло, что я могу стерпеть насмешки над собой, но обижать своих детей не позволю. Надеюсь, теперь он затихнет. Хотя бы на некоторое время.